Даша. Птицы вели себя с Дашей деликатно и даже виновато. Ей казалось, будто они отводят глаза, хотя она понимала, что это ничего не меняет, поскольку они ясно видят все в 360-градусной зоне. В огромной толпе вокруг помоста почти не слышно было криков ненависти. Доносилось только невнятное гудение, похожее на ропот моря или подземный гул. Даша с обычной женской заносчивостью подумала, что собравшиеся на площади тронуты ее юностью и чистотой. И тут же поняла, птицы услышали ее мысль. На эшафоте их было две, в переливающихся халатах с длинными косицами за спиной. Даша откуда-то знала, что так выглядят птицы старшего ранга. Птицы замерли, словно их обесточило, но тут же пришли в себя и продолжили свое дело. Они были заняты настройкой креста безголовых. Сверяясь со светящимися таблицами, загоравшимися время от времени до ослепительной яркости, они поворачивали медные кольца с письменами на его опорном столбе. Письмена эти казались Даше похожими на следы птичьих лап. Из-за креста вдруг вышла третья птица, которой прежде не было на помосте. Она не могла раньше прятаться за крестом из-за его недостаточной ширины, и тем не менее ее появление выглядело именно так. Она носила поблескивающий комбинезон из той же странной голографической ткани, в которую были одеты остальные птицы. Ткань казалась серой, но кое-где дрожала и переливалась красным, словно на птице был невидимый плащ, который окрашивал ее в тех местах, где соприкасался с комбинезоном. На груди птицы был знак, похожий на звезду с косыми лучами, а голову увенчивал короткий красный плюмаж. Она выглядела величественно, но ее портил страшный ожог. Клюв и перья будто обуглились от невыразимо яркого света, а один глаз запекся в мутную белую глазунью. Одноглазая птица держала блестящий металлический диск. Она повернула его к Даше, но Даша не успела увидеть свое отражение. Диск в когтях птицы свернулся, превратившись в металлический цветок. Птица шагнула к Даше, прикрепила этот цветок к ее груди. Он зацепился сам, как ящерица когтистыми лапками. А потом исчезла за крестом безголовых так же просто, как появилась. Словно его столб был углом дома. Даша решила, что металлический цветок — какая-то антенна. Манипуляции с вращающимися кольцами, которые совершали птицы у креста безголовых, стали отдаваться в ее животе в самых интимных и сокровенных глубинах. Каждый поворот кольца менял что-то у нее внутри, и хоть Даша не знала, что именно происходит, живот понимал доходящие до него инструкции без слов. Даше не было страшно. Возможно, древний животный ум, к которому обращались птицы, еще не умел бояться. Птицы завершали настройку. Даша догадывалась, что ничего хорошего эта операция не сулит. Ей захотелось, чтобы все завершилось как можно быстрее, и странное дело, тут же ей стало казаться, будто время действительно ускорилось. Ее подвели к подзорной трубе, и она увидела в окуляре красные пески и стоящую среди них круглую колоннаду. В центре круга зияла черная дыра в земле, а рядом лежал человек. Вернее, остатки человека. Он был расплющен страшным ударом. Лицо его с закрытыми глазами, однако, осталось целым и спокойным, словно перед смертью он понял нечто, сделавшее физическое страдание несущественным. Даша знала это лицо. Она видела его много раз. Но где? Она вспомнила. В зеркале. Она была этим человеком сама. Она чуть не поразила древнего вепря, а тот исчез, растворился в воздухе. Но откуда здесь дыра? Раньше ее не было. Подзорная труба, в которую глядела Даша, будто услышала вопрос. Дыра в земле оказалась в центре ее поля зрения, и Даша каким-то образом заглянула в провал. Перед ней был тоннель, выжженный лучом невероятной силы. Его стены блестели расплавленным в стекло камнем. Тоннель выглядел идеально круглым и бесконечно длинным. Внимание погружалось в него все глубже и глубже, но он не менялся. А потом Даша увидела тень, мелькнувшую впереди. Зеленое пятнышко с золотой искрой. Это мог быть только древний вепрь. Даша вспомнила пережитое во время прошлого полета Николаем и догадалась, что навигационная система птиц показывает ей вход в пространство, где скрылся вепрь после неудачной атаки. Следующим живым снарядом была она. Странно, но ее не покинуло веселое юное бесстрашие. Она понимала, что специально выбрана птицами для этого полета, и судьбу уже не изменить. Другой цели в ее жизни не было. Так стоило ли бояться своего предназначения? Это как если бы гвоздь боялся молотка. Даша отпустила трубу. На нее надели тускло переливающуюся упряжь, потянувшую ее к земле. Ей пришлось сжаться в позе зародыша, как в прошлый раз. Когда она подняла лицо, перед ней было небо в развилке креста безголовых. Придя в себя после рывка, она увидела вокруг то же красноватое небо, по которому недавно кружил Николай. Она решила, что ей предстоит стать чем-то вроде мортирного ядра и, вертикально взлетев в небо по круглой параболе, обрушиться в черный колодец, где спрятался древний вепрь. Однако птицы, похоже, не собирались превращать ее в живую минометную мину. Они замыслили что-то другое. Полет Даши был неспешным и пологим. Она медленно взбиралась в небо, чувствуя себя воздушным змеем. Было ясно, что птицы не просто так раскрыли Николаю, а потом и ей грозные тайны космоса. Живое оружие обретало силу, только осознав свое предназначение, и Даша уже поняла, почему. Иначе запускаемый птицами снаряд потерял бы свое главное свойство — одушевленность. Он превратился бы в брошенную в Творца глину. Ничего не соображающий кусок мяса совершенно точно не долетел бы до трансцендентного чертога, где пребывал древний вепрь. А вот живая душа, понимающая свою задачу, могла до него добраться. Даша заметила, что развалины круглой колоннады уже недалеко, и скоро она пролетит над черной дырой в ее центре. Что-то должно было произойти. Что-то назревало. Вдруг ее живот пронзила острая боль. И ей показалось, будто она видит когтистые лапы птиц, поворачивающие кольца со светящимися знаками на кресте безголовых. Птицы заново устанавливали с ней связь, а потом произошло неожиданное. Безошибочным женским инстинктом она ощутила, что в ее животе завязался узелок новой жизни. Это было волнующе. Все биологические механизмы ее существа разом пришли в движение, и жутко, потому что Даша понимала, целью этого таинства была не жизнь, а смерть. В самом ее центре росло нечто новое, округлое и тяжелое. Оно увеличивалось очень быстро, словно его накачивали холодной ртутью через шланг. Самым жутким был именно холод. Росшее в ней яйцо казалось бомбой, которую отливали птицы, заполняя ее жидким металлом. Даша вспомнила, что увидел Николай в последние мгновения жизни. Древнего вепря в короне силы и славы, прячущегося в неприступном тайном пространстве. На самом деле, поняла она, это измерение было недоступным лишь для Николая, но не для нее. Существовал закон воздаяния, настолько универсальный, что ему подчинялся даже сам древний вепрь, по собственному выбору и воле. Да, вепрь скрылся в измерении, непроницаемым для живого оружия птиц, но из-за того, что он похитил их яйца, птицы могли каким-то непостижимым образом послать ему вслед еще одно яйцо, как бы атакуя вдоль оставленного им кармического следа. Именно поэтому Даша сумела увидеть тайный чертог вепря, представившийся ей оплавленным черным тоннелем в толще земли. В ней уже был крохотный зародыш яйца, который и сделал это возможным. Даша поняла, что не сможет вместить тайну во всей ее полноте, но главное было ясно, и вся дальнейшая последовательность событий сделалась понятной и простой. Инородное тело в ней раздувалось все быстрее. Снаряд походил на огромный металлический зародыш, растянувший ее живот, словно она была на девятом месяце. Оружие птиц обладало немыслимой разрушительной силой. Бомба большого взрыва могла переформатировать целую вселенную, прогнав ее через игольное ушко сингулярности. Смертельное яйцо вызрело в ней неестественно быстро, нарушая все законы биологии и физики, но было ясно, что птицы не считают себя связанными этими формальностями. Даша подлетала к цели, следовало действовать, но она не знала, как выпустить из себя смертельную тяжесть, направив ее вниз. Сведенные полетной судорогой мышцы были на это не способны, но когда она уже решила, что так и пролетит мимо цели, не выполнив своего предназначения, стальной цветок на ее груди вдруг ожил. Как застежка молнии, он скользнул вниз и мгновенно распорол ее тело от солнечного сплетения до самого копчика. «Па!» — непроизвольно крикнула Даша. Острая боль в распоротом животе слилась с моральным торжеством в одно пронзительное чувство, которое из всех земных творцов смог адекватно выразить лишь японский писатель Мисима. Даша успела увидеть окровавленный металлический овоид, когда тот выходил из ее тела. Тот действительно выглядел как тусклое яйцо, на котором светились загадочными письменами несколько подвижных медных колец. На них, как догадалась Даша, были те же знаки, что и на кресте безголовых. Яйцо прощально качнулось, и уменьшающимся мячиком пошло вниз. Даша стала пустой и легкой, и полетела прямо в зенит. Она поняла, что так и забудется навсегда в восходящем полете, и это устраивало ее вполне. Но тут произошло жуткое. Дашу рывком дернуло вниз, и металлическое яйцо, поднырнув снизу, вернулось в ее тело, остальной цветок мгновенно зашил ее без всякого шва. Ее длинное криво проволокло по небу назад, и она упала на эшафот, снова увидев перед собой крест безголовых. Даша поняла, в чем дело. Она неправильно разделилась с яйцом, и теперь птицы отсчитывали время назад. Полет должен был повториться. Ничего ужаснее этого рывка назад сквозь время она не испытывала никогда. Боль при реверсивном беге секунд была той же самой болью, но вот пережить свои эмоции в обратной перемотке оказалось гораздо труднее. Существование при этом представлялось чем-то настолько страшным, что хотелось одного — скорее перестать быть. Но самым чудовищным и беспросветным было видение, настигшее, когда ей пришлось передумывать все мысли в обратном порядке. Она даже не знала, что такое возможно. При обратном ходе времени она увидела будущее. Птицы только начинали на Земле свою работу. В ее судьбе не было ничего особенного. В будущем каждая человеческая жизнь станет таким выстрелом в Творца, поняла она. Придет день, когда птицы перенесут реальность в свои квантовые вычислители. Они будут взламывать последнюю небесную дверь, перебирая варианты шифра. А варианты шифра станут принимать это за свое существование и будут верить, что вокруг лица, смех, цветы и деревья, закаты и рассветы, галактики и туманности, и хоть по-прежнему будет казаться, будто людей бесконечно много, а их судьбы сильно различаются, на деле все сведется к работе титанической программы, подбирающей живой код к божественному замку. И каждая версия кода станет думать, что она расцветает в лучах глядящего на нее солнца. Правда, солнц там почему-то будет целых три фальшивых солнца. И это будет главное, самое страшное и окончательное оружие птиц. Люди будут видеть и любить три солнца, но в реальности над ними будут лишь закованные в свою голографическую броню птицы и холодные лучи их глаз. Таким выглядело одно из будущих. То, которому направляли мир птицы. Разных версий грядущего было очень много. Но как такое возможно, Даша не успела понять. Перемотка времени кончилась. Эти постижения промелькнули в ее сознании слишком быстро, а боль была чересчур сильной, и когда крест безголовых вновь швырнул ее в красное небо, она забыла обо всем только что понятом. Она теперь знала одно — нового промаха. Быть не должно. Было уже понятно, в чем ее ошибка. Когда в прошлый раз она разделилась на бомбу, яйцо и тело, сознание осталось с телом, а ему следовало переместиться в яйцо. Черная дыра в земле приближалась, и Дашин живот за несколько секунд набух опять. Она закусила губу от испуга. Она все еще не понимала, каким образом перенести сознание в яйцо, и птицы, кажется, не собирались ей помогать. Она не боялась небытия, но новой перемотки времени не должно было случиться. Что угодно, но не это. Потом она вдруг успокоилась. Так же внезапно, как перед этим разволновалась. Ей вспомнился старый фильм про атомную войну. Она совершенно не помнила, где и когда она его видела. Возможно, там же, где читала Мисиму, о котором вспомнила во время первого запуска. В ее памяти мелькнул лишь один смазанный фрагмент. Летчик в ковбойской шляпе спускается из кабины во внутренний отсек бомбардировщика, проходит по узкому коридору и оказывается в маленькой комнатке, где висят две сигарообразных бомбы. Этот же отрывок мелькнул в ее памяти еще раз, уже отчетливей, и Даша догадалась, что с ней говорят птицы. Они объясняли задачу, пользуясь сравнениями и уподоблениями, понятными слабому человеческому уму. Она попыталась последовать их совету самым простым образом, представила себе, что ее тело стало самолетом. Голова была кабиной пилота, а она сама сделалась маленьким человечком в этой кабине. Потом человечек вылез из мозга, весело прошагал по каким-то горловым трубкам, попетлял немного среди красно-синих содрогающихся внутренностей и бодро слез в темную капсулу яйца. Такой был хороший и послушный маленький веселый человечек. Жить бы ему и жить. Даша сразу стала другой, округлой и тяжелой. Она поняла, что больше не видит человеческими глазами. Теперь она воспринимала мир новым способом. Она ощущала приближающуюся дыру в земле и скрытое в ней присутствие. Еще маневр, и дыра в земле оказалась прямо впереди. Даша испугалась, что пропустит нужный момент, и тут до нее долетело приглушенное «Пуа!». Она ощутила невесомость и поняла, что летит. Она не представляла ни направления, ни скорости своего полета. У нее не осталось никаких ориентиров вообще. Она больше не чувствовала своей скорости и не знала, на какой она высоте. Но птицы пришли ей на помощь еще раз. Они повернули несколько иероглифических колец на кресте безголовых, и Даше вдруг представилась большая зеленая свинья с мешком украденных яиц. Когда эта карикатура исчезла, она ощутила впереди и внизу оплавленную шахту и почувствовала свою собственную траекторию, безошибочно ведущую к черному провалу в земле. В этот раз ошибки быть не могло. «Все дело в яйцах», — подумала она. «Птицы могут найти вепря, потому что с ними поступили плохо, и они имеют право на симметричную месть. Древний вепрь не может ничего с этим поделать, так он создал мир. Но непонятно другое, почему птицы могут безнаказанно мучить нас, людей. Если они используют нас для того, чтобы швыряться нами в стены небесной крепости, у нас ведь тоже есть право на месть. Значит, должен быть какой-то космический компенсационный механизм, который позволит и нам убивать их, причиняя такую же боль. Он должен быть, мы еще отомстим. И за Гумилева, и за всех-всех. Мы увидим их страдания, услышим их предсмертные стоны, и они ничего не смогут сделать. Они будут бессильны, как бессилен сейчас древний вепрь». А в следующий миг яйцо, которым стала Даша, влетело в дыру в земле и понеслось по тоннелю. Оно падало все глубже и глубже к самому центру мироздания, ускоряясь с каждой секундой. Древний вепрь теперь был везде, он бесплотно окружал несущийся в пустоте поток металла, которым сделалась Даша. А потом она ощутила, как кольца со светящимися знаками, ставшие ее собственными боками, пришли в движение, и знаки на них сложились в последний окончательный и ослепительный шифр. Но за миг до того, как все исчезло во вспышке невозможной силы, Даша успела понять, что древний вепрь и в этот раз оказался хитрее и сильнее птиц. Уничтожение скрытой вселенной, с которой они только что расправились, ничего для него не значило. Это не он создал бесконечный черный тоннель, чтобы скрыться там от птиц. Птицы сами нарисовали эти условности в своих боевых прицелах, чтобы хоть как-то увидеть вепря. Даже после того, как все декорации превратились в поток элементарных частиц, вепрь по-прежнему был жив. И Даша уже знала, где он пребывает. Он ушел в самое недостижимое из измерений, в платоновский космос, пространство чистых идей. Вернее, он не отступал в этот космос, он просто остался в нем той своей частью, которая никогда оттуда не уходила. А все прочие его аспекты, нарисованные безжалостной волей птиц, были миражом, в который можно было кидаться какими угодно бомбами. Но птицы не собирались отступать. Их мудрые и страшные инженеры смерти, полусожженные небесным огнем, предвидели такой поворот событий. Созданное ими оружие было универсальным. Оно могло настичь Творца даже в пространстве Платона. Просто его человеческому острию следовало стать другим, совсем другим.